С виду типичные бандиты. «Поймите», — прошептал Лимон, да нельзя трагическим голосом. «Меня действительно убьют». «У тебя жена есть?» — спросил друг Геральт. «И дети». Собеседник удивленно уставился на ведьмака. «Какое это имеет значение?» «Понятно», — кивнул Геральт. «Нету. Действительно, какая девчонка поведется на такого нытика и неудачника?» Лимон насупился было, но быстро снова стал тревожно испуганным. Похоже, даже его лузерские комплексы пасовали перед реальным страхом смерти. «Влип ты, парень», — констатировал Геральт. «И по делам. Не был бы таким идиотом, не связался бы с бандитами». «Вы ведь можете мне помочь?» — выпалил Лимон. «Могу, если заплатишь». «Я не могу заплатить прямо сейчас». Лимон чуть не плакал. «Я клянусь, что отдам вам любую сумму, которую вы назовете». «А если я запрошу миллион?» — хмыкнул Геральт. «Ну, я имею в виду, что исходить нужно из суммы, которую мы выручим за комплекс, минус долг Гансу. Все, что останется, ваше». Геральт натянуто улыбнулся. «В кредит не работаю». «Жизнь забери. Неужели вам меня не жалко?» «А почему мне должно быть тебя жалко?» — удивился Геральт. «Только слюнтяев разных я еще из задницы не вытаскивал». Но ведь ведьмаки призваны защищать живых». «От чудовищ», — уточнил Геральт вкрадчиво. «Причем чудовищ, порожденных техникой и механикой. Разнообразные гансы и их прихлебатели — не моя епархия». «Вы храните город», — одними губами взмолился Лимон. «Неужели я не достоин зваться частью города?» «Такие, как ты», — жестко сказал ведьмак, — «недостойны. По большому счету, если бандиты вырежут слюнтяев и недотеп, городу станет только лучше. А вообще тут и бандиты не нужны, если разобраться. Детей ведь у тебя нет. Значит, свое слюнтяйство ты никому не передашь. Вымрешь, как вымерли когда-то катапульты». «Ну и чем тогда ведьмаки лучше тех же бандитов?» Лимон все еще надеялся переубедить Геральта. «Тем, что ведьмаки никого не трогают без причины. Если таких, как ты, станет много, бандиты будут жировать. А если вместо скулежа им будут сразу стрелять в рожу, то и придется присмиреть самым отъявленным негодяям. Так что не трудись. Я заинтересован, чтобы тебя и тебе подобных передавили как можно скорее». «Так-то». Геральт не договорил. Из припарковавшейся напротив скверика легковушки выбрался грузный вирк и решительным шагом направился к лавочке, на которой обосновался Геральт. Почти минуту вирк не отрывал взгляда от татуированной ведьмачьей лысины. «Ведьмак!» — басом осведомился вирк, приблизившись. «Ведьмак!» — нейтрально отозвался Геральт. «Мой сын застрял в лифте. Поехали!» «1000!» — не шелохнувшись, запросил Геральт. Вирк немедленно выудил из внутреннего кармана бумажник, покопался в нем и протянул ведьмаку две бумажки по 500 гривен. «Учись общаться с ведьмаками». Геральт подмигнул притихшему Лимону, взял у Вирга деньги и встал, подхватив рюкзачок. «Я готов, поехали». С пацаном в лифте никаких проблем не возникло. Вирк оказался головастым живым. Сам уехал за помощью, откуда-то узнал, что в Южном Буге остановился ведьмак. А жену с домработницей оставил у лифта, чтоб с сынулей разговаривали и в панику тому ударяться не давали. От криков лифт мог и взбрыкнуть. Когда приехал Геральт, мамаша как раз заряжала очередную сказку про бодю красного джипа. Ведьмак, не теряя времени попусту, отыскал щит с тумблером аварийного открывания дверей, принял пролезшего в щель под потолком вихрастого вержонка, сурово наказал папаше ни в коем случае не пытаться лезть в щит самостоятельно, даже если не приведи жизнь, произошедшее повторится. Когда домработница накрыла быстренько на кухне выпить-закусить, шепотом поведал папаше придуманную на ходу душераздирающую историю, как кто-то самостоятельно пытался вызволить застрявших в лифте, и тех насмерть пожгло оборванным силовым кабелем. Выпили-закусили, затем Геральт пожал посмурневшему Виргу руку, потрепал по вихрам пацаненка и, чрезвычайно довольный собой, удалился. Теперь можно было и поесть, и еще несколько дней в гостинице понежиться. Однако нежиться Геральт не стал, хотя не приминул основательно подкрепиться. Леха Лимон перехватил его на выходе из гостиничного бара. «Послушайте». «Опять ты». Геральт остановился с жалостью, глядя на Нюню. «Тебя еще не пристукнули?» Лимон отшатнулся. Похоже, за время отсутствия Геральта бандиты Ганса провели с Лимоном разъяснительную беседу, о чем красноречиво свидетельствовал свежий кровопотек на скуле Нюни и грязь на рукаве и брюках. «Если вы мне не поможете, мне конец», — еле слышно вымолвил Лимон. «Аминь», — буркнул Геральт. «Покойся с миром». Лимон бухнулся на колени и попытался облобызать Геральту ботинки. «Ты что, в конец рехнулся?» Геральт сердито сгробастал Лимона за шиворот и оторвал от себя. «Ну-ка, катись давай отсюда! Еще раз тебя вижу, дам в ухо! Или вообще пристрелю, избавлю молодчиков Ганса от трудов!» Наподдав Лимону под зад, Геральт зашагал в сторону автовокзала. Нюня, просеменив несколько метров, потерял ход. Плечи его окончательно поникли, а вид сделался такой жалкий, что у Геральта неизбежно дрогнуло бы сердце, обернись он и взгляни. Но Геральт не обернулся и не взглянул. Выйдя на обочину, он некоторое время голосовал. Первый же таксист на желтых черкасах охотно притормозил. Геральт без промедления скользнул в машину и хлопнул дверцей. «На Бугмаш, к проходной». «Пятерка». «Годится», — кивнул Геральт. «Пристегиваться?» Таксист, сухопарый человек, обладатель крючковатого птичьего носа и потрясающих бакенбардов, меланхолично вырулил в крайний ряд. «Пристегивайся, коли охота», — сказал он чуть погодя. «Но я еще ни разу не бился». «Правда, мась?» Он погладил узкой ладонью по торпеде. Видимо, таксист любил свои черкасы. Впрочем, среди шоферов такое не редкость. Ехали минут 20. Перед серым зданием, в котором безошибочно угадывалась заводская управа, таксист притормозил. «А скажи-ка, батя», — миролюбиво спросил Геральт, шаря в кармане, «что, на Бугмаше клан какой заправляет или как?» «Известное дело, заправляет», — таксист пожал плечами. «Завод большой, как без клана? Шакир тут командует, из орков». «Угу», — кивнул Геральт, протягивая пятерку. «Понятно. Спасибо, батя. Удачи тебе». «И тебе, мил человек». Черкасы, фырча выхлопом, укатили. Ведьмак остался на пустынной площадке перед главным зданием из стекла и бетона. Впрочем, площадка не была совсем уж пустынной. Пара автомобилей на ней все же дремала. Бежевый микроавтобус с изрисованными рекламой боками и слегка битый джип полувоенного образца. Последнее Геральту не понравилось. Военные машины слыли крайне своенравными и приручались из рук вон плохо. А военные полигоны и места концентрации военной техники издавна пользовались в Большом Киеве и окрестных мегаполисах прочной дурной славой, куда не отваживались соваться даже ведьмаки. Если до конца придерживаться истины, то как раз ведьмаки в такие гиблые места иногда совались. Но ненадолго, с величайшей осторожностью и лишь по сильной профессиональной нужде, подобные визиты по возможности держались в тайне. Битость джипа заключалась в покореженном бампере, а также мятых крыле и двери со стороны водителя. Кроме того, дверь была по меньшей мере в трех местах прострелена, скорее всего, из пистолета. Тем не менее, джип носил явные следы прирученности. Зайдя спереди, Геральт углядел на радиаторе эмблему Хальгдафа и сознанием дела покачал головой. Ну да, если кто и мог приручить военного монстра, то именно этот магистр. Говорят, он даже с совершенно неуправляемыми черноморскими броненосцами в свое время имел дело. Но кто мог ездить на подобной машине? Вряд ли какой-нибудь добропорядочный живой. А вот какие-нибудь громилы из заводского клана? Запросто. Что и следует учесть. Перед входом Геральт вынул из кармана куртки зеркальные очки и надел их. Войдя в просторный холл-вестибюль, Геральт сразу же направился к остекленному стакану, в котором скучал охранник. Наличие охранника Геральта не слишком удивило. Раз Нюню Лимона не пустили на завод, значит, клан охранял свою территорию достаточно бдительно. И на проходной всегда есть кому сказать «невелено». Новичок на месте Геральта, вероятно, некоторое время осматривался бы, вел себя не слишком уверенно. В этом случае охранники становятся наглыми и самоуверенными до предела. Но ведьмак сотни раз за свою карьеру проникал на заводы через охраняемые проходные. И прекрасно знал, как нужно обращаться с публикой на вахте. С каменным лицом, ни слова не говоря, Геральт пер прямо в проход, перегороженный эфемерной хромированной планкой вертушки. Охранник должен нажать педаль, тогда барабан провернется и планка уйдет вниз, а за спиной проходящего новая встанет на ее место. Охранник скупо улыбался и тоже пока молчал. Педаль нажимать он явно не спешил. Геральт замедлился в проходе и остановился перед планкой. Выждал секунд 5, потом повернул лысую татуированную голову к охраннику. Две зеркальных капли отразили самодовольную рожу охранника, здоровенного до неправдоподобия полуорка. «Ну что?» — недружелюбно процедил Геральт. «Нажмешь на педаль, или мне тут разнести все вдребезги?» Такого охранник не ожидал. «Чего?» — лицо его вытянулось. Геральт видел, что стекло будки непростое, усиленное, по всей вероятности даже пуленепробиваемое, поэтому просунул ствол помповухи в окошко и первым же выстрелом вдребезги разнес стоящий на столе охранника будильник. Когда грохот и звон смолкли, охранник сумел выдавить из себя не очень внятное: «Ты что, псих? Это территория клана!» «Мне плевать, я ведьмак, поэтому хожу, где вздумается». «Ведьмак?» В глазах охранника впервые промелькнуло некое подобие понимания. «А, ну да, татуировка!» Геральт навел ружье на охранника. «Жму, жму!» Заторопился тот и чуть качнулся, явно потянулся ногой к педали. Красный огонек на турникете сменился зеленым, и планка послушно подалась под нажимом бедра Геральта. Шаг, другой, и ведьмак ступил на территорию завода. Он не оборачивался, но, тем не менее, прекрасно знал, что делает сейчас охранник. Во-первых, тянет из кобуры пистолет. А во-вторых, зажав между плечом и щекой телефонную трубку, давит на кнопку вызова, дабы оповестить руководство клана о визите ведьмака. Геральт знал это отчасти благодаря обостренным ведьмачьим чувствам, отчасти благодаря богатому опыту. Он не напрасно обставил свой визит столь пышно. Стрельба, грохот, почивший будильник. Проникнет он на завод тайно, существовал бы немалый риск, что клан сначала попытается его втихую подстрелить, а уж потом станет разбираться, кого это принесло в гости. Ведьмака клан первое время трогать точно не станет, да еще так красиво появившегося. Предпочтут выждать, дабы понять, а зачем, собственно, пожаловал гость из Арзамаса-16. Времени, как рассчитывал Геральт, должно было хватить с лихвой. Теперь нужно срочно отловить кого-нибудь из низшего звена клана, а еще лучше из рядовых заводчан или дикарей. В самом деле, не у охранника же спрашивать, где именно на заводе работало жалкое существо по имени Леха Лимон. В каком цеху? Однако подсказку Геральт нашел неожиданно быстро. Едва вышел из корпуса на территорию. В виде деревянной стрелки на деревянном же столбике. Стрелка была окрашена давно облупившейся белой краской. Поверх тянулась каллиграфическая надпись «Лаборатории». Указывала стрелка на виднеющийся невдалеке аккуратненький трехэтажный корпус, к которому вела жиденькая тополиная аллея. «Ага», — подумал ведьмак, — 90 против 10, что тут? При входе в корпус нашелся свой охранник, на этот раз далеко не такой здоровенный и грозный. Пожилой толстячок из людей, щеголявший в форменной фуражке и очках в золоченой оправе. Толстячок имел весьма благодушный вид, наверное, полагал, что случайные люди по территории не шляются. Но при такой-то внешней охране толстячок имел на то все основания. «День добрый», — подпустив в голос скучающих ноток, поздоровался Геральт. «Как дежурится?» «Доброго здоровья!» — дружелюбно кивнул толстячок. «Да помаленьку. Лимон тут, что ли, работал?» «Лимон? Малохольный такой?» «Угу. Тут, на третьем этаже, в 317-й. А что?» «Да так, должок за ним числится один». Толстячок закивал. «Слышал, слышал. На Ганса работаешь?» «Нет». «Лифт там?» Сомкнутые двери лифта и кнопку вызова Геральт давно уже разглядел. «Там, только я тебя в книгу записать должен. Минутку». Толстячок вынул откуда-то из-под стола засаленный журнал, плюнул на палец и принялся переворачивать страницы. «Звать тебя как?» — спросил он, найдя нужную. «Тимур Горчев, компания «Тульчинские измерительные приборы». Шевеля губами, толстячок записывал. «Должность есть?» «А как же, калибровщик». «Угу, записал. На выходе отметишься». «Понял», — кивнул Геральт и в развалку направился к лифту. В лифте он добыл из рюкзака шерстяную шапочку и натянул на лысину. Ни к чему светить на этажах ведьмачью татуировку. А зеркальные очки снял и спрятал в нагрудный карман. На третьем этаже встретился унылого вида половинчик, протирающий пыль с подоконников. На Геральта он покосился, но ничего не сказал, даже не поздоровался. Хотя Геральт, поравнявшись с ним, деловито кивнул. 317-я оказалась заперта,